Раз, раз, два, три. Сейчас зима, 21-й год, утро. Вот, время буду смотреть на диктофоне. А я посмотрел любимый фильм про Рене Магрита и вспомнил про личность Сальвадора Дали, испанского художника, благодаря которому мне самому пришла в голову идея рисовать после просмотра его картин. Его картины были не очень обычные, напоминали они галлюцинации. И это были 90-е года, вот, и в Россию хлынули потоком книги, альбомы, открылись художественные салоны, вот, какой-то своеобразный ренессанс рисования произошел тогда, когда открыли все информационные шлюзы. И вот я не помню, когда первый раз я увидел картину Дали, но я уже был подростком, вот, в детстве в Советском Союзе. Никто из моих близких не покупал альбомы Дали. Вот, и как-то я самостоятельно дошел до этой фигуры. Как-то в одном месте одна грустная девушка сказала мне: «Хочешь, я прочитаю тебе лекцию о Рембо?» И прочитала ведь печальным, загробным голосом. Вот, и поинтересовалась, как я вышел на Босха и Бодлера. Но это сейчас я тихие бредни качаю, вот, рассказываю лекцию о Сальвадоре Дали. Не знаю, получится она или не получится, потому что я, наверное, в моей жизни две фигуры играли какую-то роль, таких своеобразных маяков. Наверное, это как раз был Дали и Ницше. Вот. И чем больше я взрослею, тем больше я отдаляюсь, наверное, от этих людей. И даже Ницше мне сейчас гораздо более близок, чем Дали. Я в его власти, его магии был не всегда и не на совсем, вот, потому что, ну, такое искусство Дали, как и Магрит, было бы интересно почитать статью какого-нибудь советского критика о Дали, который, тогда было статей миллионы, и они все ругали Дали, но там хотя бы сопроводительные были какие-то снимки, как упоминалось где-то в литературе, что какие-то некачественные, передержанные снимки его картины. Люди, ну, чем больше что-то ругаешь, тем больше людям это хочется увидеть, посмотреть. Вот, Дали родился, по-моему, в 1904 году, а умер он, по-моему, в 1989 году. Хотел посетить Россию, не получилось. Вот, все, почти что все время его сознательной жизни на месте России был Советский Союз. Он был испанцем, родился в провинции. Вот, потом ездил учиться, по-моему, куда же он ездил, то ли в Барселону, то ли в Мадрид. Вот, не доучился в академии, по-моему, со скандалом был оттуда отчислен. Сказал преподавателям, что он не хочет рассказывать задания людям, которые смыслят в живописи гораздо меньше, чем он. Ну, был такой Антуан Терибль, вот, ходил в каком-то плаще, по-моему, в шляпе, такая а-ля, любимый художник у него был Веласкес. Вообще он был помешан на технике. Все его картины нарисованы очень тонко, как папа называет, сусально. Вот, и он очень любил выписывать какие-то кренделя, да, стиль сюрреализм, вот, сюрреализм появился во второй, примерно в самом около начале 20 века, вот, это было движение в искусстве, вот, вообще жизнь менялась, естественно, вот, и это восточноевропейская в основном культура, она тогда цвела, а на самом деле гнила, как бы сказали, ну, наверное, обыватели, здравомыслящие люди и какие-нибудь, может быть, советские искусствоведы. Да, центральными темами стали какие-то антижизненные вещи: смерть, любовь, поэзия, вот, футуризм, будущее. Ну, сюрреализм. Была тусовка в Париже, их исторически сохранилось не очень много этих известных сюрреалистов. Вот Ив Танги, Рене Бретон, поэт, Тристан Цара, ну, Тристан Цара был дадаистом, еще это стиль, предшествующий сюрреализму. Они в основном устраивали всякие эпатажные выходки. Там в основном поэты были, а сюрреалисты все-таки художники. Ну, Дали очень быстро от них отмежевался, стал самым продаваемым, самым коммерчески успешным художником из всех сюрреалистов, был мультимиллионером. Вот, и я читал его автобиографию «Тайная жизнь Сальвадора Дали», написанная им самим, потом «Дневник гения», какую-то брошюрку о его отношениях с женой, ну, с будущей женой и подругой, и музой Галой, или как Гала, как-то не звучит Галой, вот, как, ну, в общем, его отношения с Гала, которая была русской по происхождению, настоящее имя у нее было Галина Дьяконова. Каким-то образом она попала в Европу и умудрилась прославиться как муза Сальвадора Дали. Вот, и анекдоты, так сказать, не очень welcome по этому поводу, да, ну, как он ее только не рисовал, и висящий в воздухе, или лежащий на каком-то льду, с какой-то винтовкой, напоминающей шприц. Вот эта картина «Сколько-то секунд до пробуждения». Ну, у него очень длинные названия картин, которые сразу и не вспомнишь, вот, но это тоже один из признаков стиля Сальвадора Дали. Он отличался эпатажностью. Вот, и, ну, рисовал он с самого детства. Были друзья какие-то, к нему потом приезжали разные гости, разные люди хотели поговорить с этим магистром, с великим мастером. Он очень много заигрывал с темой сумасшествия, хотя сказал, что единственное мое отличие от сумасшедшего то, что я им не являюсь. Вот. Ну, заигрывал сумасшествием, писал картины, успех к нему пришел не сразу. Вот, и вообще успех приходит к единицам, и много художников, наверное, просто погибли в безвестности, вот, и не вспоминают о своих детских или юношеских мечтаниях. Но у Дали получилось, вот он бросил, значит, ну, выгнали его из академии живописи, вот он. Но он уже был знаком с Галой, познакомился, когда ему было 25 лет. Да, постоянно обыгрывал тему эротики, тему секса с какими-то сложными. Да, не расставался с томиком Фрейда. Сказал, что Ницше он съел и переварил за год. Вот, что мне мне показалось не очень скромно и не очень правдиво. Я думаю, что Ницше тоже довольно сложный мыслитель, чтобы его за год... Ну, может быть, да ладно, я не буду вдаваться сейчас в эти общие... Для кого-то Ницше бог, для кого-то Дали бог, для кого-то Ницше, не Дали, не боги. А боги какие-то совсем другие сущности. Вот. Во всяком случае, я в своей последующей жизни больше стал смотреть и думать об Иисусе Христе, чем о культурологических фигурах громких. Но это мое личное, так сказать, мои личные предпочтения, мое личное дело. Вот, и про христианство я, по-моему, что-то записывал, и мне не понравилось. Я переслушивал, мне не понравилось, как я рассказал о христианстве. Вот, и тем более я не теолог и не богослов. Вот, и, ну, в общем, это подкаст о Дали, а не о Христе. Вот, испытывал какие-то трудности финансовые, как многие художники. Гала стал его менеджером. Она везде ходила и искала применение к умению, таланту Дали. Детей у них не было. Вот. И, в общем-то, в словах, конечно, не расскажешь о его картинах. Картины необычные. Вот каждый может их посмотреть в интернете. Необычный. Сейчас, но сейчас уже Дали, сейчас уже многие изощряются круче Дали, хотя уже великих художников нету, и искусствоведы предложили считать Пикассо и Дали последними великими художниками, ну а сама живопись отошла куда-то в тень от возможности влияния на умы человечество, вот, и совершенно другие информационные герои появились. Я об этом тоже вроде говорил, там, режиссеры, журналисты. А художники отнюдь не являются властителями умов, как, возможно, они являлись в 20 веке. Вот. Ну, и к Дали пришла слава постепенно. Он приехал в Париж, был знаком со многими известными художниками Парижа. Вот Париж, я не знаю, был и, наверное, остался столицей искусства, особенно современного искусства. В Америке какое-то время было засилье экспрессионистической абстракции. Вот. Но Нью-Йорк тоже считается меккой. Меккой для творческих людей и удачной средой для существования искусства. Там есть музей Гугенхайма. Но одно время их колбасило по поводу абстракции. Вот, и совершенно абсолютно бесформенные, олиповатые картины. Вот, но абстракция, абстракция рознь. Ну, в общем, так сказать, не поддерживалась нормальная... В СССР только соцреализм пропагандировал какие-то здоровые инстинкты, здоровое видение. На Западе, как многие считают, многие над этим смеются, и с одной стороны, и с другой стороны, на Западе была эстетика гниения, распада, самоубийства, болезни. И сам сюрреализм был довольно болезненными видениями, так сказать, художников. Ну, Дали это, Дали просто очень высокая техника, очень удачная техника, вот, и он фотографически точно мог нарисовать определенные объекты, руку, например, вот, ну и дополнить это своей фантазией. Вот, что еще. К нему приезжали из СССР, вот, и приехал какой-то известный поэт с каким-то ученым, вот, поговорили они 5 минут, и советские гости пришли в ярость. Да, один даже плюнул Дали в кофе. На что Дали сказал, что кофе с плевками он еще не пробовал. Возможно, надо будет попробовать. Вот. Ну, мы была. Он был в смысле, как мономан, или как это называется. По-моему, кроме Галуи, у него были какие-то увлечения. Но они с Галуи как-то. В общем, какое-то время они были вместе, потом уже под старость Гала от него, так сказать, отдалилась, и в конце концов он купил ей целый замок в Испании, вот, где она, по-моему, ну, она его, по-моему, пережила, или как раз она умерла раньше него, и он очень переживал, вот, и... как бы говорил, что без Галы уже ничего не имеет смысла. Тоже довольно такая ситуация, то есть довольно распространенная. Вот, ну, в общем, весь 20 век он работал, создал очень много картин. Не отступал практически от стиля, от сюрреализма он не отступал. Вот, был фильм, где его показывали на инвалидной коляске. Совершенно отряхлевшим стариком. Да, искусство не спасает от смерти и от болезни, может только сгладить или отсрочить, как, в общем-то, и все в этом мире, наверное, сгладить или отсрочить смерть и болезнь. Вот. Он построил такой необычный дом, по-моему, с яйцом на крыше. Жил он уже, когда стал известный. Он вернулся в Испанию, у него были трудные отношения с отцом, с сестрой. Но он вернулся в Испанию и жил в прибрежном городе, по-моему, Кадакис. Кадакис он называется, этот город. Какая у него идеология, какой вклад, какой смысл. Вот, я пока рассказал только факты, рассказываю факты биографии, не углубляясь. Мне, наверное, будет сложно рассказывать об идеологии и вот и значении, как это делают культурологи или искусствоведы. Просто мне нравится его живопись, она необычная. Хотя, как я говорил в начале, многие сейчас уже изощряются еще сильнее. Но он повлиял на все искусство, на все человечество, которое могло его заметить в западном сегменте, повлиял на многих художников, которые пришли после него. Вот. И такой вот он был, Сальвадор Дали. У него был приятель Бунюэль, режиссер, поэт Гарсия Лорка, вот, которого убили фашисты испанские. Сам Дали во время гражданской войны и Второй мировой войны находился в США, оттуда они с Галой перебрались туда. Вот, и, видимо, он потом все-таки вернулся опять, когда все закончилось. Вот, славился своими эпатажными выходками и парадоксальными речами и афоризмами. Вот, так что вот так вот. Вот, много фильмов про него снято, много книг написано. Это был испанский художник-сюрреалист, который рисовал свои фантазии. Вот, и фантазии удачно обрели плоть при помощи холста и красок.